Сфинкс. Посещая могильник. Я смотрю в глаза своему отражению, пристально, не моргая, пока глаза не начинают слезиться. Иногда удается добиться ощущения полной отстраненности, иногда нет. Это неплохое лекарство для нервов или пустая трата времени. Все зависит от того, каким ты приблизился к зеркалу и что унесешь, отойдя от него. Зеркала — насмешники. Любители злых розыгрышей, труднопостижимых нами, чье время течет быстрее. Намного быстрее, чем требуется для того, чтобы по достоинству оценить их юмор. Но я помню. Я, несчетное число раз смотревший в глаза забитого мальчугана, шепча «Хочу быть как череп», встречая теперь взгляд человека, намного больше похожего на череп, чем носивший когда-то эту кличку. И, словно этого мало, я — единственный владелец безделушки, благодаря которой его так прозвали. Я могу оценить зазеркальный юмор, потому что помню то, что я помню. Но многие ли тратили такую уйму времени на общение с зеркалами? Я знаю красивейшего человека, который шарахается от зеркал, как от чумы. Я знаю девушку, которая носит на шее целую коллекцию маленьких зеркал. Она чаще глядит в них, чем вокруг, и видит все фрагментами, в перевернутом виде. Я знаю незрячего, иногда настороженно замирающего перед собственным отражением. И помню хомяка, бросавшегося на свое отражение с яростью берсеркера. Так что пусть мне не говорят, что в зеркалах не прячется магия. Она там есть, даже когда ты устал и ни на что не способен. Перестав отчуждаться, я встречаюсь взглядом со своим отражением. «Бах ты мой!» — говорю я. «Ну и чудище! Ты бы хоть оделся, братец!» Чудище, голое, ободранное, с сумасшедшими от бессонницы глазами, смотрит укоризненно. На правой брови у него пластырь, левый ухо оттопыривается, багрово полыхая, разбитая губа покрыта коркой подсохшей крови. Пристыженный его молчаливым укором, я отворачиваюсь. «Ладно, извини. Ты красавец, просто немного не в форме». Поднырнув под висящее на крюке банное полотенце, я стягиваю его себе на спину и зубами расправляю на плечах. Задрапированный в мохнатую белую тогу, выхожу из ванной. «Некоторые живут как будто в порядке эксперимента», — сказал незрячий по поводу последних событий. «Вот только непонятно, почему желание поэкспериментировать возникает у многих одновременно. Почти без пауз. Лорд, потом черный, и, наконец, я сам. Прослеживается определенная закономерность. Может, это похоже на эпидемию гриппа? Вирус агрессии и недовольства летает от человека к человеку, стремительно размножаясь. Черная полоса в жизни стаи, из которой довольно трудно вынырнуть. Я замираю, закрыв глаза, и пробую поймать ее, дрянь, просочившуюся неведомо откуда. Почувствовать, чем она пахнет, поймать и вернуть обратно, туда, откуда она пришла. Но ничего не чувствую, кроме усталости и двух бессонных ночей, давящих на веки. Хотя, пожалуй, еще запах чьих-то погребенных в куче ботинок и кет-носков. Кладбище обуви под вешалкой давно пора разобрать, пока там не завелись мыши-токсикоманы. Отворяю дверь, в спальне пусто и тихо. От этого она кажется меньше, хотя должно бы быть наоборот. Но у нас все не как у людей. Если горбач, где бы он ни находился, окружен деревьями, а Македонского сопровождает невидимый хор, выводящий лакримозу, если лорд всегда в своем замке с замшелыми стенами и лишь изредка опускает подъемный мост, а шакал в любой миг способен размножиться до полудюжины особей, и слава богу еще, что Лэри не затаскивает сюда коридоры, а толстый колдует только в глубине своей коробки, если учитывать все это, нет ничего удивительного, что, опустев, наша загроможденная мирами спальня кажется меньше, чем когда мы все тут. Я сажусь на кровать. Я голоден, но спать мне хочется гораздо сильнее. Прислоняюсь лбом к прутьям спинки и ненадолго задремываю. До тихого дверного стука и шороха шин в прихожей. Это курильщик. Светящийся и обновленный после клетки. Славный человек, не загромождающий помещение ничем, кроме себя и своих кошмарных вопросов. Гляжу на него по птичьи, одним глазом. Второму мешает свешивающийся с брови пластырь. «Привет!» — восклицает он и тут же мрачнеет. «Что случилось?» Мне становится совестно. Возвращающихся из клеток встречают ликуя. Так принято с тех пор, когда никто не отправлялся в них по собственному желанию. А я слишком устал и слишком похож на огородное пугало, чтобы проделать все необходимые телодвижения. «Не поладил с черным. А ты как? Все в порядке?» Пухлощёкий, румяный курильщик с блестящей челкой до самых бровей, прошедший испытание клеткой. Конечно, с ним все в порядке. Это сразу видно, но на всякий случай я уточняю. Клетки — плохое место. Не самое плохое в доме, но одно из плохих. И я рад, что курильщик этого не понял. Хотя вообще-то радоваться по такому поводу не принято. «Замечательно!» — его тон подтверждает мою догадку. «Как будто заново родился, честное слово. Спасибо шакалу!» «Рад, что ты так к этому относишься». Он подъезжает вплотную к кровати и настороженно глядит на меня. «Из-за чего вы подрались?» «Подразумевается, как вы с Черным умудрились подраться. Мои возможности на этом поприще для него тайна за семью печатями, но ему все же легче вообразить в драке меня, чем солидного флегматика, каким, наверное, курильщику кажется Черный». Еще он ужасно боится услышать что-нибудь вроде: «Видишь ли, у нас возникли определенные разногласия, малыш», и ничего более. Боится, потому что довольно часто слышит именно такого рода объяснения, и они его удручают. Мешают ощущать себя взрослым. Вообще-то у него есть основания опасаться. Искушение отделаться парой бессмысленных фраз велико. Объяснения повлекут за собой только новые вопросы, ответить на которые я уже не смогу. Но курильщика трудно отшивать. Он протягивает себя на раскрытой ладони, всего целиком, и вручает тебе. А голую душу не отбросишь прочь, сделав вид, что не понял, что тебе дали и зачем. Его сила в этой страшной открытости. Таких я еще не встречал. И я вздыхаю, прощаясь с надеждой отдохнуть до возвращения стаи. «Видишь ли, лорд решил попробовать одну штуку — лунную дорогу. А влияние этой жидкости на человеческий организм отличается удивительной непредсказуемостью. Одним становится плохо, другие начинают вести себя странно. Есть и такие, что чувствуют себя совершенно счастливыми. Со стороны это выглядит неприятно. Один мой знакомый после дороги начал объясняться стихами. Другой вообще разучился говорить». Курильщик слушает с таким напряженным вниманием, что я с трудом удерживаюсь от искушения пересказать последствия всех известных мне случаев употребления дороги. «В общем, ты понял. Пить ее, стать подопытным кроликом». Он кивает. «Я понял, сфинкс. Это наркотик. Так что случилось с лордом?» Мельком гляжу на смятый плед в углу кровати, где сидел застывший дракон, больше похожий на чучело. Он оцепенел, превратился в камешек, не реагировал ни на что. Кстати, не худший из реакций. Главное в таких случаях — не трогать и не мешать. Но кто-то должен быть рядом, на всякий случай. Курильщик вздыхает с облегчением. Он не любовался 5 часов кряду живой скульптурой с широко распахнутыми глазами, не слышал причитаний Лэри и пророчеств шакала. Для него в моем рассказе нет ничего пугающего. Я пытаюсь прилепить на место чертов пластырь, потирая его от прутья спинки, но безуспешно. Завтрак скоро закончится, пора закругляться с этой историей. Черный вызвался остаться с лордом на время обеда. Когда мы вернулись, лорда уже не было. Этот кретин отправил его в могильник. Уж не знаю, вызвал пауков или сам дотащил, да это и не важно. Вот, собственно, все. Как я и предполагал, для курильщика это явно не все. Он смотрит с таким изумлением, что я догадываюсь, что-то нехорошее от меня к нему просочилось. Мне кажется, я говорил почти без эмоций, и уж, конечно, далек от того, что творилось со мной вчера. Но некоторые чувства трудно держать при себе, они так или иначе прорываются наружу. Моя нелюбовь к Черному как раз из таких. Как, впрочем, и его нелюбовь ко мне. Курильщику этого знать не обязательно, хотя в своем случае я, кажется, опоздал. Он уже что-то почуял. «Я думаю...» — взгляд курильщика убегает, прячась под ресницами. «Может, он хотел как лучше. Может, он испугался за лорда и решил, что так будет надежнее. В лазарете ведь знают, как приводить людей в чувство после всяких таких вещей». «Конечно. Там много чего знают. А Черный хотел как лучше. На его взгляд, лучше нам обойтись без лорда. Слишком он неспокойный». «Ты как-то странно говоришь, сфинкс, как будто лорды там сидят». «Самое невыносимое в новичках — то, что им постоянно приходится объяснять очевидные вещи. При этом чувствуешь себя дураком. Особенно если ты голый и замотан в сырое полотенце. Можно, конечно, ничего не объяснять, но я не сторонник подобного поведения, ведь рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемами, выросшими из недоговоренностей. Из-за того, что кто-то из нас не так понят». «В историях болезней, хранящихся в могильнике, мужественно начинаю я, имеются специальные наклейки. Желтые, синие и красные. Их же вклеивают в личные дела. Не буду сейчас рассказывать о желтых и синих, но одна красная полоска означает, что ты асоциален и неуравновешен. Две — что склонен к суициду и нуждаешься в усиленном контроле психотерапевта. Три — что страдаешь неизлечимым психическим расстройством и нуждаешься в стационарном лечении, которого дом тебе предоставить не в состоянии». Курильщик хмурится, пытаясь припомнить, видел ли он в своих бумагах какие-нибудь полоски. Мне смешно, хотя, видит Бог, в этом нет ничего смешного. «Одна, — говорю я ему, — раз тебя выставили из группы, почти наверняка. Но одна есть практически у каждого, так что не переживай. У нас без нее обошелся только толстый». «А у лорда их?» «Три. И боюсь, на этот раз, если не случится чудо, кто-нибудь обратит на это внимание». «Так он шизофреник, да?» Я набираю в грудь побольше воздуха, но тут до меня доносится нарастающий гул и грохот, катящийся по коридору лавины, и все нехорошие слова остаются при мне. Курильщик тоже слышит приближение отобедавших. «Ах, я съезжу кое-куда», — испуганно говорит он, — «пока там свободно». Он как раз успевает скрыться, когда лавина достигает спальни. Скрип, лязг, голоса, хлопанье двери. Первым влетает шакал на мустанге. Сметанные усы под носом и пакет с бутербродами в охапке. «Алло, сфинкс, ты затеял одиночный стриптиз? Мог бы дождаться товарищей». Горбач его отпихивает, ставит на тумбочку бутылку с соком и лезет доставать на нетту на предмет кормления. «Дивные бутерброды», — соблазняет меня табаки. «Могу даже полить их соусом». Ко мне протискивается македонский с ворохом одежды в руках. «Один с сыром, один с творогом. Сам над ними трудился», — не унимается шакал. «Курильщик вернулся. Может, он голодный? Спроси его». С радостным воплем табаки выкатывается задом в дверной проем и, судя по грохоту, бросается штурмовать дверь туалета. «Курильщик, солнце мое! Ты здесь? Отзовись!» Македонский застегивает на мне рубашку. «Пойдешь к лорду?» — спрашивает он. «Ну, конечно. Сейчас мне только к лорду. С объяснениями, как и почему он очутился в могильнике». «Оставь меня в покое». Огрызаюсь. «Я не в том состоянии, чтобы туда таскаться». Он молча держит передо мной джинсы. Не возражает и не спорит, отчего на душе только муторнее. Шакал, солнечный живчик в сметанных усах, восторженный визгун, возвращается. С курильщиком, жующим бутерброд из пакета, и с горбачом, который возбужденно лупит курильщика по плечам, мешая ему насыщаться расспросами о том, как он провел время в изоляторе. «Ну как там клетка? Стоит проклятая?» Курильщик кивает. «Да, стоит. Ничуть не изменилось. А что ей сделается?» Сглатывая слюну, наблюдаю стремительное исчезновение бутербродов. «Похудел ты», — горестно отмечает Лэри. «Тяжело было». Курильщик опять кивает, жуя. Бурчит сквозь бутерброд. «Ненавижу эти желтые цветочки». Чем немедленно вызывает у горбача с шакалом взрыв воспоминаний о часах, проведенных ими в изоляторе. «А я вот помню, в прошлый раз...» «Чего там сутки? Я как-то просидел четверо!» «Желтый ерунда, а вот синий...» Пока они делятся впечатлениями, я обнаруживаю у себя на плече руку слепого. «По-моему...» — задумчиво изрекает великий и ужасный. «Тебе имеет смысл прогуляться в могильник. Поговори с Янусом, вы ведь друзья». «И этот туда же. Маршрут остался неизменным, задание усложнилось, а слепого, в отличие от македонского, не пошлешь к черту. То есть можно, конечно, но нежелательно». «Это приказ?» — сварливо уточняю я. Слепец удивлен. «Нет, конечно, просто предложение». Он отпускает мое плечо и удаляется, даже не дав мне возможности поворчать. «Пора бежать в могильник. прямо сейчас, пока Табаки не вздумалась присоединиться к советчикам, пока Горбач не высказал все, что он думает по этому поводу, пока Лэри не предложил меня проводить. Слишком долго живем бок о бок. Бока почти срослись, и повадки у всех стали одинаковыми. Скоро не будет нужды открывать рот, чтобы сообщить свое мнение по любому вопросу. И так все будут знать. Уроки проходят бесшумно, ничем меня не задевая. Дождь стучит в окна. Капли сползают по стеклам серыми лентами. Хочется спать. Ловлю себя на том, что засыпаю с открытыми глазами и даже вижу сон. Тусклый переход по подземным коридорам. В конце окно. Подслеповатое окошко, засиженное мухами, с замазанными мелом стеклами. На подоконнике волк. Спиной ко мне. В своем старом узорчатом свитере с дырками на локтях. «Волк!» — окликаю я. Он оборачивается и смотрит на меня. Белый шрам на губе. Губы не шевелятся, но слышен голос. «У меня в норе под подушкой», — говорит он шепотом, — «повесилась мышь». Просыпаюсь от визга Мымры и вижу перед собой ее круглые глазки-пуговки, совсем очумелые. «Где мышь?» — с дрожью в голосе она нацеливает мне на нос указку. «Где она?» Дальше меня выставляют за дверь, и я волен делать, что захочу. Вернее, неволен. Надо идти в могильник. Захожу в спальню в поисках остатков трапезы курильщика. Не нахожу ничего, кроме крошек. И опечаленный удаляюсь. Коридор проплывает мимо, не сообщая ничего нового. Возможно, он и сообщает, но я передвигаюсь словно в вакууме. Глухой и слепой к его сообщениям. И даже приятно удивленный тем, что, оказывается, это возможно. До самого могильника, на пороге которого все же встряхиваюсь. За этой дверью не та территория, по которой стоит брести из последних сил. В могильнике следует демонстрировать бодрость и жизнерадостность, даже если ты труп. Коридор безупречно стерилен, все сверкает белизной и пропитано жутким лекарственным духом. Навстречу, по надраенному паркету, катятся два круглых и грозных паука женского пола. «Что такое? Кто разрешил? Вон отсюда!» Мой неузнаваемо жалкий голос. «Я только на минутку передать поручение учителя. Это очень срочно». «К заведующему!» Пухлый указывающий перст в конец коридора. Подметаю пол хвостом, льстиво скалюсь и бегу дальше. Паучихи неприязненно таращатся. Их человек вроде меня устраивает только в одном состоянии — спеленутый, подвешенный и опутанный трубками-проводочками, чтобы удобнее было сосать кровь. А без руки, бегающий на свободе, безобразие и преступление. Мысленно показываю им фигу. Грабли на это, увы, не способны. Дальше бегу галопом. Кабинет Януса. Ян — самый симпатичный и порядочный паук на свете. Я его нежно люблю. Но в последнее время наши отношения немного испортились, поэтому мне тревожно. Стучусь к граблей и приоткрываю застекленную дверь. «Можно войти?» «А, это ты!» Паук поворачивается на стуле вертушки. Лошадиный лицей, серо-рыжий и лопоухий, с удивительной улыбкой, которую он редко демонстрирует. Из-за нее его и прозвали Янусом. Когда он улыбается, то делается совсем другим. «Ходи, не стой в дверях!» Я вхожу. Кабинет не такой белый, как остальной могильник. Если постараться, можно даже представить, что находишься в каком-то другом месте. На стенах — рисунки леопарда в тонких деревянных рамках. Кабинет Януса — единственное место в доме, где можно в цивилизованном оформлении увидеть то, что рисовал леопард. Сохранившиеся на стенах ближе, понятнее и веселее, но стена есть стена. На ней трудно сохранить что-либо таким, каким оно когда-то рисовалось. А если вдруг затеют ремонт с перекрашиванием всего и вся, рисунки исчезнут навсегда. Останутся только эти. И те, что спрятаны у меня. Здесь сплошные паутины и деревья. На самом большом листе белый, длинноногий паук с легко узнаваемым янусовским лицом. Понуро висящий в центре надорванной паутины. Не всякий повесил бы у себя такой портрет. Ян повесил. И этот, и остальные, хотя от них так и пахнет ненавистью леопарда к могильнику. Подхожу к белому столу, покрытому стеклом. «Можно мне повидаться с лордом?» Янус молчит. Видно, что пускать не настроен, но он никогда не скажет просто «убирайся». Это не в его духе. «С кем ты подцапался? Подойди, я на тебя посмотрю». Ян выдвигает ящик стола и начинает в нем копаться. «Подойди, я сказал. Тебе это нравится?» «Что именно?» «Драться. Бить кому-то морду ногами». Он подцепляет что-то и выволакивает на стол. Бело-бирюзовые пакетики-липучки. «Этот грязный пластырь, который свешивается тебе в глаз, надо сменить». Ян встает, сажает меня на стул вертушку и отколупывает со лба клок пластыря. Я вижу, что он действительно грязноват. Это не смертельно, но Янусу надо угодить, и я сижу тихо, пока он делает все, что считает нужным. «Видишь ли», — бормочет он, мучая мои раны, — «ему надо побыть одному. Иногда человеку это необходимо. Ты ведь понимаешь?» «Я понимаю. Это действительно так. Но пусть объясняет это македонскому, слепому и всем остальным». «Я понимаю», — говорю я. «Вот и хорошо. Возвращайся в группу и скажи ребятам, чтобы никто больше не приходил. Может, позже, не сейчас. Это распоряжение директора». Я вздрагиваю. «Почему? Кажется, он обычно не вмешивается в ваши дела». Взгляд Януса прочно приковывается к законному пейзажу. «Иногда вмешивается. В исключительных случаях». «Мне становится плохо. Это приговор». Смотрю на Януса, и он вдруг отъезжает от меня вместе со столом, со всей комнатой, уменьшаясь и расплываясь. Стены скользят мимо, унося его все дальше, а картины, наоборот, увеличиваются, надвигаясь, и паутины на них раскидываются от пола до потолка жуткими искорёженными ромбами. Закрываю глаза, но так еще страшнее, потому что слышны голоса. Еле слышный шепот тех, кто запутался в паутине и не вышел отсюда. Леопард. Тень. Это страшное место, самое страшное в доме. Как бы его ни мыли и ни надраивали, от него несет мертвечиной. Меня встряхивает так, что лязгают зубы. Передо мной лицо Януса. Паутина исчезла. «Что с тобой?» — спрашивает он. «Ты в порядке?» «Не делайте этого», — говорю я. Он отпускает меня и выпрямляется. «Этого делать нельзя!» Янус качает головой. «Уже не я решаю. Мне очень жаль. Да что с тобой творится?» «Что творится? Со мной творится могильник. Сущая ерунда по сравнению с тем, что предстоит лорду». «Извините», — говорю я, — «мне слишком плохо здесь». Он наливает воды в стакан, дает мне выпить. Забыв про грабли, пью из его рук. «Здесь?» — переспрашивает он. «Только здесь?» «Вы знаете, о чем я говорю». «Догадываюсь. Эти ваши странные суеверия. Ты уверен, что совершенно здоров?» Я молчу. Совершенно здоровых людей не бывает. Пауку ли об этом не знать? Янус опустил веки и кусает губу. Сгорает от любопытства. Долго ждать его вопросов не придется. Он достает из ящика сигареты, и я понимаю, что вопросов будет даже больше, чем я думал. Ян садится на край стола. «Откуда берется этот страх?» — спрашивает он. «Почему? Я сталкиваюсь с этим слишком часто, чтобы просто отмахнуться. Когда в моем собственном кабинете...» Он оглядывает стены, словно желая убедиться, что это именно его кабинет. «Кого-то прошибает холодным потом. Я хочу знать, чем это вызвано. Если бы такое происходило только с тобой, все было бы понятно. Я бы отправил тебя к специалисту, и проблема была бы решена». Он затягивается, внимательно глядя мне в глаза. «Можешь не отвечать, если не хочешь». «Я отвечу. Только мой ответ вас вряд ли удовлетворит. Это плохое место для любого из нас. Есть хорошие места и есть места плохие. Это плохое. А объяснять почему — долгая история». Янус молча ждет продолжения. «И раз вы все равно не собираетесь пускать меня к лорду...» Его плавно переходящий в лысину лоб собирается гармошкой морщин. «Ты что, торгуешься?» — спрашивает он удивленно. «Со мной?» «Торгуюсь. Между прочим, я когда-то написал на интересующую вас тему статью, так что вполне компетентен в данном вопросе. Обширная статья с цитатами из классиков и интригующим названием «Могильник вне и внутри нас». Как вы, наверное, уже догадались, сейчас я набиваю себе цену. Так принято, когда люди торгуются». Янус смотрит с таким изумлением, что становится смешно. «Ничего не понимаю», — признается он. «Какая статья? Где?» «Всего-навсего в журнале, выходящем в 10 экземплярах». Он облегченно вздыхает. «А, теперь понял. Это ваш журнал. О чем он?» «Обо всем. Выходит дважды в год, так что тем хватает. Авторы подписываются неопознаваемыми кличками, и каждый пишет, о чем вздумается. Я написал о могильнике, а в следующем номере было много откликов». «Они бы вас заинтересовали не меньше, чем сама статья». Яна скивает. «Торг идет на два номера, то есть на годовую подписку. Кот в мешке. Даже два кота». «На визит к одному дракону. По-моему, честно». «Не пойдет», — с явным сожалением отвечает Янус. «Это значило бы поступиться принципами, пойти на поводу собственного любопытства. Потом я бы сам себя стыдился». «Как хотите». Несмотря на отказ, вздыхаю с облегчением. Хорошо, что он не согласился. Мне бы не хотелось, чтобы он прочел тот мой опус. Там было слишком много сказано, как в картинах «Леопарда». Мельком смотрю на них и тут же отвожу взгляд. Только не хватало еще раз поплыть. Приковываюсь к Янусу, стараясь смотреть только на него. Он нарочито демонстративно оглядывается в поисках того, чего ему все равно не увидеть, и гасит сигарету в пепельнице. «Ты отвратительно выглядишь», — говорит он. «Ступай, выспись, поешь, приведи нервы в порядок и возвращайся». В голосе раздражение. Я и мои страхи его достали. Должно быть, они видны невооруженным глазом. «Иди», — повторяет Янус. «Все устали. Завтра выходной. Я разрешу тебе зайти к нему». «Не выйдет», — терпеливо объясняю я. «Был бы рад послушаться, но не могу. Пока не увижусь с лордом, я не могу ни спать, ни есть, ни смотреть в глаза нашим. Не могу вернуться ни с чем и завалиться в кровать. Я не сделал того, что должен был сделать. Неужели вы не понимаете?» «Я должен потакать тебе в твоих капризах?» «Это не каприз. Вы это прекрасно знаете». «Он должен от вас отдохнуть. Ему нужен покой. Ты в своем истеричном состоянии только навредишь ему». «Покой у него будет там, куда вы его отправите. И навредят ему там намного больше. Знаете, как здесь говорят о тех, кто ушел из дома? Как о покойниках. А вы не даете мне побыть с человеком, который скоро для нас умрет». Янус слезает со стола. Трет лицо длинной и сутулой, больше, чем когда-либо похожей на того себя, каким его изобразил леопард. «Знаешь», — говорит он, — «если ты просидишь в моем кабинете еще немного, я, пожалуй, не смогу больше оставаться тут один. Мне станет мерещиться бог знает что, пока я окончательно не уверюсь, что это и впрямь страшное место. Не знаю, как ты этого добиваешься, но с этим трудно бороться». «Я не добиваюсь», — говорю я. «Я так чувствую». «Пойдем», — он открывает дверь и придерживает ее для меня. «Мне дороги мой кабинет и мое душевное спокойствие. Поэтому чем быстрее ты отсюда уберешься, тем лучше для нас обоих». Я встаю. «Так вы меня к нему пустите?» «Мы идем туда. Как по-твоему, должен я спросить, хочет ли он тебя видеть?» Идем по могильному коридору. Он шагает, длинный, как белая башня. Я еле волочу ноги, поспевая за ним. Меня можно свернуть в жгут, использовать вместо половой тряпки. Конечно, я добился своего, но для самого главного, ради чего все затевалось, уже не осталось сил. Сворачиваем в боковой коридор. Задержавшись у длинного непрозрачного шкафа, Янус вытаскивает из него халат и бросает мне. «Подожди здесь, сейчас вернусь». Я жду, рассматривая композицию из кактусов в розовых горшочках, подвешенных на проволочной конструкции, чем-то напоминающей паутину. Еще одну. Этот коридорный аппендикс, высланный белым линолеумом, сверкает под лампами, гордо демонстрируя главное качество могильника — стерильность. При желании с него можно есть. Но я всего лишь сажусь на пол и прислоняюсь к стене. И привожу в порядок расшатанные нервы простым внушением. «Ты не пациент. Ты здесь проездом, пробегом. Ты уйдешь, когда вздумается. Помни об этом и терпи». Когда-то давно в статье о могильнике я расковырял слово «пациент». Препарировал его, разложил на микрочастицы. И пришел к выводу, что пациент не может быть человеком. Что это два совершенно разных понятия. Делая с пациентом, человек утрачивает свое «я», Стирается личность, остается животная оболочка, смесь страха и надежды, боли и сна. Человеком там и не пахнет. Человек, где-то за пределами пациента, дожидается возможного воскрешения. А для духа нет страшнее, чем стать просто телом. Поэтому могильник — место, где отмирает дух. Страх, которым пропитаны здешние стены, неистребим. В детстве я не понимал, откуда взялось это название. Старшие оставили его нам в наследство, вместе со своим ужасом перед этим местом. Чтобы до него дорасти, потребовалось время. Много времени и страшных потерь. Подрастая, мы как будто заполняли нишу, вырубленную до нас, но по нашей мерке. Пока не заняли ее целиком. Пока не поняли смысл всех названий, придуманных когда-то, и не повторили почти все действия, уже проделанные. Даже безобидный Блюм был чьим-то праправнуком, целиком наше детище и повторение старого. Я не сомневался, если найти номера его предшественников и покопаться в них, всплывет не один крик ненависти к могильнику, аналогичный моему. Янус выходит и кивает на дверь. «Можешь войти. Через четверть часа зайду и проверю, как на него действует твое присутствие. Если он будет расстроен, ты здесь больше не появишься». «Спасибо», — говорю я и вхожу. Белизна кафельных стен слепит. Палата крошечная, одноместная. Окон нет. Лорд сидит, укрытый до колен, в уродливой серой пижаме с завязками у горла. На тумбочке рядом с кроватью поднос с тарелкой овсянки и стаканом молока. Нелепая пижама лорду к лицу, как, впрочем, все, в чем мне доводилось его видеть. По теории табаки, золотоголовый останется красив, даже если вывалить его в дерьме, а уж какие-нибудь живописные смола и перья сделают его просто неотразимым. Человек, непривычный к злому эльфу, в его присутствии теряется, погребенный под кучей комплексов. Привычный и очень голодный может отвлечься тарелкой овсянки, как это происходит со мной. Она прекрасна. В тарелке с каемкой из мелких розовых цветочков, с золотистой лужицей масла по центру, нежно-бежевая, уже подернувшаяся застывшей корочкой, но явно еще теплая, как раз в меру. Гляжу, как загипнотизированный, умирая от желания наброситься, с щавканьем и урчанием вылизать тарелку начисто, с хлюпом втянуть молоко, упасть и уснуть. Смешно, но чем отчетливее я это себе представляю, тем мне голоднее. Даже ноги начинают подкашиваться. Еще немного, и я свалюсь замертво. Лорд удивленно таращится. «Привет», — бросаю ему, не отрывая взгляда от овсянки. «Как дела?» «Да, явно что-то не то несу. Какие у него могут быть дела? Дурацкий вопрос, но надо же было что-то сказать». Лорд кривит губы. «Какие дела? О чем ты?» «Молчу. Тупо и безнадежно. Овсянка остывает. Лорд смотрит хмуро. «Ты случайно не голоден?» «Вежливый вопрос. Как это мило с его стороны». «Случайно? Очень да». «Тогда, может...» Дальше не слушаю. Коршуном падаю на овсянку и истребляю ее. Кажется, все-таки ложкой, потому что по окончании трапезы обнаруживаю ее торчащей в зажиме правой грабли. Правда, черенком наружу, так что не совсем понятно, как я умудрился с ее помощью есть. Но это уже мелочи. Все еще трясясь от жадности, чудом не задохнувшись, обессиленно опускаясь на край кровати. «Спасибо, лорд. Это звучит банально, но ты спас мне жизнь». Подбородок лорда вздрагивает. «Я заметил. Извини, это бросается в глаза». До меня потихоньку начинает доходить юмор ситуации. Предполагаемый утешитель и ободритель явился измордованный, безумными глазами уставился на овсянку и слопал ее, едва дождавшись приглашения. Сожрал обед больного. «Да, нехорошо получилось», — признаю я. Лорд начинает хохотать. «Я тоже. Смеемся до слез, истерично, как пара психов. Я даже начинаю опасаться за овсянку, но до этого дело не доходит. Веселье обрывается так же внезапно, как началось». Лорд мрачнеет. Неприятная пауза. То, чего я опасался с самого начала. Между нами вырастает щит. обитый железными бляшками, с фамильным гербом, двухголовым вараном-переростком, на фоне трех ярко-красных полос. «Какая сука!» — начинает лорд, тоном, от которого на гербе появляется четвертая красная полоса. Склонен к насилию, опасен, нуждается в строгой изоляции. «Черный!» — поспешно перебиваю я, пока красных полос не стало пять или даже, не приведи Господь, шесть. «И не смотри на меня так! Я тоже виноват. Надо было получше к нему принюхаться, когда он вдруг вызвался посидеть с тобой. Если тебя это хоть немного утешит, я его чуть не отправил на тот свет». «А он тебя», — усмехается лорд. «Куда ему?» Еще одна пауза. Лучше бы он ругался. Молчать этот тип умеет до жути выразительно. И долго. Так что мы сидим и молчим, а тишина сгущается вокруг душным облаком. Нечто странное присутствует в ней. Лорд скорее растерян, чем зол. Возможно, это результат лечения, а может и что-то другое. «Что теперь со мной будет?» — спрашивает он, когда я уже расстался с надеждой продолжить разговор. «Не знаю, как повезет. Не слишком честно, но не говорит же, что шансов практически нет. Я бы и не смог». Лорд, тем не менее, сникает, как будто я сказал все как есть. «Дерьмо», — шепчет он. «Надо ж было так вляпаться». Я молчу. Собственное бессилие пожирает меня. Скоро останутся одни кости. После смерти волка довольно знакомое чувство. В свое время оказалось, что я вполне могу с ним жить. Теперь мне придется пройти через это вновь, утешаясь тем, что бывало и хуже. По крайней мере, лорд останется жив. «Слушай», — говорит он, — «ты пил когда-нибудь дорогу?» «Нет, даже не пробовал. Ни дорогу, ни белую радугу, ни четыре ступеньки». Лорд глядит странно. Его распирает от желания что-то рассказать, и вместе с тем он боится это делать. «А ты поверишь, если я скажу, что попал черт знает куда и прожил там не меньше 4 месяцев?» Спрашивает и отводит взгляд. Пальцы терзают край одеяла, губы кривятся в усмешке, как будто я уже разразился протестующим квахтанием, перекрестился граблями и упал в обморок. «Верю ли я?» Смотрю внимательнее и замечаю то, что должно было броситься мне в глаза сразу, не отвлекись я овсянкой. Он выглядит старше. Исчезли последние следы юношеской пухлости. Нежный овал лица как будто сточили. Лицо стало жестче. Теперь уже не скажешь, что ему нет 20. Неопределимость возраста, основная примета прыгуна, проступает в нем так отчетливо, что остается только выругаться. Не разглядеть такое может разве что черный. Мое возмущение должно быть заметно невооруженным глазом, потому что лорд усмехается еще презрительней. «Ну да, конечно. Теперь ты тоже думаешь, что я спятил?» «Я думаю, что спятил сам. Что мне давно пора на свалку. Господи, не разглядеть прыгуна с 2 шагов. Каким же надо быть идиотом?» Он недоуменно моргает. «Что случилось, Сфинкс?» Беру себя в руки. «Какого черта я сюда приперся? Уничтожать чужой ужин? Страдать от сонливости, ничего вокруг не замечая, а заметив, после того, как ткнули носом, ругаться? Человек поделился со мной самым сокровенным, и как я на это реагирую?» Закрываю глаза. О некоторых вещах не принято говорить прямо, но когда уже испортил все, что мог, надо за это расплачиваться. «Это была заброшенная местность», — говорю скороговоркой, не открывая глаз. «Раздолбанная трасса, вокруг поля, изредка попадаются домики. Большая часть заколочена. Из основных примет, ну, разве что закусочная. Она торчит где-то там на обочине. По-моему, на нее выходит каждый второй прыгун. Некоторые натыкаются и на заправку, но реже». Кружится голова. Совсем чуть-чуть, но это тревожный признак. «Извини, лорд, об этом нельзя долго говорить. Я не знаю, что было с тобой потом и куда ты попал, но дорога на ту сторону дома для всех начинается одинаково. Почти для всех. Я угадал?» Перестаю жмуриться. Глаза лорда заняли пол лица. Как у лунатика, которого внезапно разбудили. Самое время явиться Яну и встретить его безумный взор. Беспокойно озираюсь на дверь. «Все, лорд, соберись. Ты ничего не слышал. Оставь в покое одеяло, сосчитай до 100, выпей молока. Ян обещал зайти. Будешь так дико таращиться, тебя нашпигуют таблетками и запакуют в смирительную рубашку». Лорд судорожно кивает, изо всех сил пытаясь последовать моему совету. Кажется, даже считает до 100. Выражение лица, во всяком случае, соответствующее. Дойдя, по моим прикидкам, до 86, он не выдерживает. «Ты же никогда не пил ничего такого. Откуда ты знаешь?» «Дом — странное место, лорд», — говорю я. «Здесь у людей похожие глюки. По крайней мере, начинаются они похожи. И вовсе не обязательно что-то пить или жевать. Я даже думаю, что если какую-нибудь из смесей, над которыми у нас колдуют так называемые «знатоки», вынести в наружность и кого-нибудь там угостить, ничего особенного не случится. Ну, может, живот поболит. Ни в чем нельзя быть уверенным, конечно, но мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь». «Так это не я спятил?» — уже спокойнее уточняет лорд. «То есть не я один?» «Последнее утверждение ближе к истине, соглашаюсь я». Тут, наконец, появляется Янус. Лорд старательно изображает безмятежность. Я выпрямляюсь, сердобольный и участливый, как бабушка, дорвавшаяся до любимого внучка. «Как вы тут?» — интересуется Ян. «Еще не деретесь?» Мы дружно протестуем. Посмотрев на поднос с опустевшей тарелкой, Ян удовлетворенно кивает. «Можешь остаться еще ненадолго», — говорит он мне. «Полчаса, не больше». Ян исчезает. Теперь можно торчать в палате лорда хоть до завтрашнего утра. Никакие паучихи не явятся, чтобы меня отсюда вытолкать. «Дай сигарету», — клянчит лорд, как только за Янусом хлопнула дверь. Лезу грабли в карман. Она там благополучно застревает и копошится, как глупое насекомое, безо всякого толку. Лорд притягивает меня к себе, освобождает бедную конечность и достает сигареты. Зажигалку мы находим в другом кармане. Я слезаю с кровати и сажусь на пол спиной к тумбочке. Дружно затягиваемся. Лорд — жадно. Я — обреченно. «Расскажешь?» Должно быть, сверху мои покачивания лысиной выглядят особенно удручающе. «Прости, не могу. Об этом не говорят». Я почему-то так и думал. «Законы дома, чтобы их все перезабыли, так?» «Никаких законов. Все получается само собой. Я, например, не суеверен, но вполне может статься, что, если я сейчас начну делиться с тобой впечатлениями, мой следующий визит на ту сторону закончится не очень хорошо. Правда, я в те края не собираюсь, но кто может знать? О таких вещах никто ничего толком не знает. А болтать о том, чего не понимаешь, не стоит». Некоторое время мы молча курим. Линолеум подо мной испещрен следами кроватных колесиков. Стены на метр, облицованные белым кафелем, слепят, отражая свет ламп. Я чувствую, что я в неподходящей обстановке, в неподходящем месте и беседую на неподходящие темы. Без сомнения, тема еще не закрыта. Лорд слишком взбудоражен, чтобы притормозить только потому, что я его об этом попросил. Я не сомневаюсь и в том, что так или иначе, рано или поздно мне это выйдет боком. Поясница мерзнет, в позвоночник врезается ручка от ящика на тумбочке. Но моя усталость перешла в оцепенение. Я просто не в состоянии сдвинуться с места. «Откуда ты знаешь о других?» — спрашивает лорд. «Все-таки кто-то что-то рассказывает?» Это называется подкрасться исподволь. Вроде бы совсем не о том говорим, и в то же время о чем же еще? Задираю голову, но вижу только его локоть и сизые струйки дыма. Пепел он стряхивает в тарелку из-под овсянки. Варварство, но все лучше, чем пачкать простыни. Завистливо думаю, что мне в свое время никто ничего объяснять не удосуживался. В какой бы форме я ни задавал свои вопросы, с какого бы конца ни заходил и как бы искусно ни подкрадывался к теме. В моем случае это было бессмысленно. «Слушай, лорд», — говорю миролюбиво, — «попробуй ответить на свой вопрос сам. Ты же не курильщик. Подумай хорошенько». Метод слепого. Хотя он бы умер от изумления, услышав, как я его применяю. Он в таких ситуациях выразительно молчал. Мне полагалось расслышать сакраментальное «думай сам» в его молчании, подумать и, придя к каким-либо выводам, держать их при себе. Очень удобно. Доведись бледному учить кого-нибудь плавать, он просто зашвырнул бы объект обучения подальше в воду и уселся ждать. Единственный продукт такой радикальной системы образования — я сам, и можно только восхищаться моей живучестью. Пока я мысленно поминаю годы своего ученичества недобрым словом, лорда осеняет. «Ночь сказок!» «Молодец». И похвалы в системе обучения слепого не приветствовались, но я все же не он. «Знаешь, как она раньше называлась? Ночь, когда можно говорить. Слишком прозрачно, да?» «Стихи, песни», — бормочет лорд. «Кто-то мог проговариваться с пьяну. Песни нетрезвого табаки иногда звучат очень странно». Я поворачиваюсь к нему и кладу подбородок на край постели. Удобная и рискованная поза. Можно невзначай задремать. Лорд никогда мне этого не простит. «Ну?» — спрашиваю сонно. «Еще. У тебя хорошо получается. Про пьяных ты угадал, про песни тоже. Можно еще в какой-нибудь четверг посетить сборище поэтов в старой прачечной, вытерпеть полтора часа унылых завываний и узнать что-нибудь интересное. Но это на любителя». Лорд еще какое-то время размышляет. «Иссяк», — признается он наконец. «Больше ничего не могу угадать, разве что кто-нибудь не очень суеверен и говорит на эти темы вслух». Я понимаю, что он действительно иссяк. Лицо у него усталое. «Стены», — говорю я, сжалившись. «Ты читаешь все, что на них написано?» «И никто не читает, кроме тех, кто знает, что ищет и где смотреть. Вот ты картежник. Ты знаешь, где проставляются результаты игр, правильно? Не картежники их и за год не найдут». Лорд хватается за голову. «Конечно! Какой я идиот! Я сам 100 раз!» «Все. Ближайшие пару дней мы будем лицезреть прилипшего к коридорным стенам состайника и отскребать его в обеденный перерыв. Я вдруг спохватываюсь, что, скорее всего, никакой лишней пары дней у него не будет, и эта мысль меня замораживает. Ни стен, ни тем более поэтических сборищ. Я просто забыл об этом, стараясь держаться безмятежно. Перестарался. В груди ноет щемящее чувство утраты, неуместное в присутствии лорда, который пока еще здесь». «Знаешь, — говорю я, — что означает случившееся с тобой? Что дом взял тебя, пустил в себя. Где бы ты ни был, ты теперь его часть. А он не любит, когда его части разбросаны где попало. Он притягивает их обратно. Так что не все потеряно». Лорд морщится, вдавливая многострадальную тарелку окурок. «Ты сам-то в это веришь? Или просто пытаешься меня утешить?» «Вообще-то я себя пытаюсь утешить. Но еще Седой говорил, слова, которые сказаны, что-то означают, даже если ты ничего не имел в виду». Он смеется, выуживая из пачки новую сигарету. «Не знаю, кто такой этот Седой, но раз он что-то такое говорил, я, пожалуй, утешусь. Если вдуматься, Седой звучит не хуже, чем Аристотель. А ты ложись, поспи здесь, если хочешь. Вид у тебя такой, словно ты не доберешься до спальни». «Поспать в могильнике? Почему бы и нет? Если лорду не хочется оставаться в одиночестве. Стою и пересаживаюсь на соседнюю кровать. Их тут две, как нарочно, и вторая тоже застелена». «Ты прав. Собеседник из меня сейчас никудышный. А до спальни я действительно могу не дойти». Вытянувшись на койке, заправленной одеялом асфальтового цвета, я испытываю непередаваемое блаженство. «Спасибо», — шепчу, уже закрыв глаза. «Ты второй раз за день спасаешь мне жизнь». Он опять смеется. «Сфинкс». Я так и не понял, сразу он меня окликнул или мне все же удалось немного поспать. «Скажи, а я смогу ходить на ту сторону из других мест? Из наружности?» Выкарабкиваюсь из сна, одновременно пытаясь удержать его, как теплое одеяло, которое с меня стаскивают. «Что? Не знаю». Собственный голос кажется чужим. Он заглушен одеялом, которого нет. «Никто не проверял, некому было. И знаешь что? Те места не так безобидны, как тебе могло показаться. Среди них попадаются довольно жуткие. Я просто вычислил, что там ты не продержался и 2 месяцев». Я бормочу что-то еще. Ведь то, что он спросил, важно. И надо бы объяснить. Но наваливается сон, облепляет лицо липкими комьями ваты, которые мешают говорить, и я незаметно для себя проваливаюсь в него. В тяжелый, нехороший сон, где человек с остальными передними зубами и лицом, покрытым мелкими шрамами, называет меня маленьким ублюдком, бьет за каждую провинность и обещает скормить своим доберманам, которых у него 5. 5 тощих, остромордых, невменяемых псов в переносных клетках. В мои обязанности входит их кормежка и уборка за ними. Я ненавижу их почти так же сильно, как нашего общего хозяина, а они отвечают мне тем же. Мне 13 лет. Я беспомощен, одинок и знаю, что никто меня не спасет. Это он приучил меня к пиву. Просто в его чертовом пикапе никогда не было воды. Просыпаюсь резко, как от пощечины. Кажется, даже с криком. И вскакиваю, мокрый от старого кошмара, с отдающимся в ушах хохотом. Утробным «хо-хо-хо», причиняющим почти физическую боль. В палате полумрак, горит только ночник над кроватью лорда. Золотоголовый добивает мою пачку, сидя все в той же позе, очень прямой и задумчивый. Запах табака полностью забил лекарственный дух могильника, теперь его не истребит никакое проветривание. «С пробуждением!» — без особого энтузиазма приветствует меня лорд. Я нагибаюсь к постели, еще сохранившей отпечаток моего тела, к влажному пятну, там, где покоился мой затылок, и вытираю лоб о шершавое одеяло. Потом иду к лорду. Кости ноют, словно пока я спал, кто-то на мне попрыгал, что вообще-то недалеко от истины. Лорд протягивает коротенький окурок. «Извини, больше не осталось. Делать было нечего. Тут ужин принесли». И ничего не сказали про дым и мою дрыхнущую в неположенном месте персону. Красота — страшная сила. Действует даже на паучих. А на них почти ничего не действует. Лорд вставляет окурок мне в зажим, избегая смотреть в глаза. «Ты кричал во сне и говорил. Жуткие вещи». Я затягиваюсь, почесывая грабли зубцем зудящую бровь под пластырем. «Могильник на меня плохо действует. Почти всегда. Не стоило здесь засыпать». «Кто этот человек? Он существует?» Кафельная облицовка стен еле уловимым эхом отражает наши голоса. «Может быть. На той стороне. Если его еще никто не прикончил, давай не будем о нем говорить». «Давай». Лорд отбрасывает волосы с лица и, наконец, смотрит мне в глаза, как будто видит впервые. «Уже поздно. Тебе, наверное, пора, если не заперли вход». «Мне действительно пора уходить, но ужасно не хочется оставлять его в месте, где ко мне приходил стальнозубый, пусть даже во сне. Лорд напуган, а значит, открыт для любого рода нечисти, который вздумается его посетить. Хотя не мешало бы запастись едой, сигаретами, прочими полезными вещами и предупредить народ, что я ночую в могильнике». «Проверю дверь», — говорю я лорду. «Если заперто, сразу вернусь. Если нет, схожу к нашим. Может, даже принесу чего-нибудь пожевать». Лорд кивает. «Давай, там снаружи свет, будь осторожней». Машу ему грабли и открываю дверь в белоснежно-голубой коридор. Ночной могильник, как замок с привидениями. Ненавижу его синеватый свет, превращающий лица в посмертные маски. Дойдя до поворота, сворачиваю за угол. По обе стороны мое скользящее отражение ловят стеклянные дверцы шкафов. Иду быстро. Здесь негде спрятаться, но я отчего-то уверен, что это не понадобится. И оказываюсь прав. Пост дежурной сестры освещен, как огромный аквариум, в центре которого плавает стылый лик медузы Горгоны. Открою на глаза, мне придется окаменеть, положившись на неспособность некоторых хищников обнаружить неподвижный объект. Но паучиха спит. Глаза закрыты, только зловеще поблескивают круглые очки. Прокрадываюсь мимо. Входная дверь не только не заперта, она слегка приоткрыта. Меня это удивляет, но, выйдя в темноту площадки перед могильником, я вижу равномерно вспыхивающие оранжевые точки и перестаю удивляться. Они здесь. И ждут уже давно. У них еда в рюкзаках, бутылки с водой, пледы, кофеварка и даже, наверное, посуда. Кто-то встает мне навстречу. Они успели привыкнуть к темноте, один я ничего не вижу, но судя по тому, как уверенно передвигается этот кто-то, он, скорее всего, слепой. Янус сказал, что все плохо. То ли вопрос, то ли утверждение. У бледного вечно не разберешь. «Вроде того». «Тогда пошли». Он оборачивается к сидящему стены. «Вставайте, сфинкс нас проводит». И я их провожаю. Причудливой вереницей мы проплываем мимо аквариума с подсвеченной горгоной, мимо стеклянных шкафов и непрозрачных дверей. Странные, длинные тени. Самая гротескная — та, что состоит из двух. Табаки на плечах Лэри. Она выше всех и самая лохматая. Здесь нет черного и курильщика, зато македонский тащит спящего толстого, отражение которого в дверцах шкафов больше напоминает пухлый рюкзак. Я пропускаю их вперед и иду следом, любуясь и восхищаясь. Это моя стая, читающая мысли, ловящая все на лету. Нелепая и замечательная, запасливая и дрочливая. Я могу полностью раствориться в нежных чувствах к ним. Черного нет, и некому сбить с меня сентиментальный настрой. Но, боже мой, да чего ж нас мало? Спохватившись, что отстал, тогда как следовало бы идти впереди, показывая дорогу, я убыстряю шаг и краем глаза ловлю последнее отражение в последнем шкафу, македонского, утаскивающего за поворот свою сопящую ношу, почти слившегося с ним сфинкса, и еще кого-то, мелькающего белыми кроссовками сразу за нами, но исчезающего, стоит мне обернуться. Мне становится совсем хорошо. Специально для этого, последнего, невидимого, я начинаю вслух читать стихи. Совершенно дурацкие, такие, какие любил когда-то волк. «Зеленый день падучей саранчи, предместных гор седые очертания, а от полей до дома две сумы, две полновесных сумки стрекотания».